«Не напирай, пятись», — отмахивался руками доктор от дядьки. «Слышал, что его сиятельство приказал. Ступай на кухню, голубчик, ступай. Заждались тебя там», — продолжал напирать старик. «Наливка греется, водка стынет. Пришлем за тобой, коли что», — выдавил его в коридор, не слушая дальнейших возражений, захлопнул перед докторским носом дверь, прошел к окну, отдернул полностью шторы, обернулся, посмотрел на меня еще раз, но уже пристально и каким-то критическим, что ли, взглядом, пожевал губами. «Проветрить, что ли? Позволишь окошко приоткрыть, твое сиятельство?» Кивнул только. «Этого, думаю, будет достаточно. А хорошо, что окошко в поле моего зрения оказалось. Удачно кровать поставили, можно на облака смотреть. Они так причудливо в стеклах искривляются, хоть какое-то развлечение. А много, однако, усилий ему пришлось приложить, чтобы раму едва-едва приоткрыть. Даже лицо покраснело от натуги. А уж сколько скрипу при этом было, не передать. Давно не открывали, что ли?» Легонько сквозняком потянуло. «А ведь дверь закрыта. Вентиляционные каналы, кто его знает. Зато не почуял, как ожидал, запахов навоза. Почему-то уверен был, раз сельская местность, раз усадьба, то обязательно должно было и навозом пахнуть. Мол, одно от другого неотделимо. А тут ничего подобного не унюхиваю, не пахнет. Зато явственно потянуло ароматом цветущей сирени. Выходит, все-таки весна. Вот и определился окончательно с временем года. Осталось узнать сам год и век. Кстати, не обидится доктор-то, что его прочь выпроводили. Да еще и на кухню. А чего ему обижаться, если он и так там прижился? А если и обидится, так что, деньги увидит, в раз все обидки свои позабудет. Ну и ладно, коли так, никогда не говорил в таком тоне и таких оборотов и словечек не употреблял в разговоре. А тут сами собой с языка срываются. Про поведение промолчу, тут все почти привычно. Или не совсем, иначе почему дед так странно на меня посмотрел, я что-то не то или не так сказал, да и ладно, спросит, думаю, умываться или сразу завтрак подавать, вздрогнул даже, настолько неожиданно вопрос прозвучал, да еще почти что над ухом, ишь, подкрался, а я задумался, контроль за обстановкой утратил, нехорошо, умываться, даже не задумался, сразу вылетело. После прикосновения липких докторских пальцев кожа просто невыносимо зудела. «И развяжи уже меня, доктор не велел», — отмахнулся дядька. «Велел, не согласился. Он что угодно сейчас наговорит, лишь бы подольше здесь задержаться. Да развяжи же ты. Нормально я себя чувствую, нормально. И переломов у меня никаких нет. Так, ушибы только. Как, нет? Я же сам тебя из сарая беспамятного выносил на руках. Там любому сразу понятно было, что без переломов не обошлось, любому», — скривился. «Ошибся ты, говорю же, нет никаких переломов. Да развяжи же, сил больше нет терпеть, и умываться прикажи». Дядька в очередной раз пристально глянул, замер на секунду, даже рот открыл, сказать что-то хотел, да передумал, звучно плямкнул губами и все-таки прислушался к моим словам, принялся меня освобождать от поднадоевших пут. «Свобода, ура!» Развязал веревки и прочь пошел, из спаленки. «Наверное, чтобы распорядиться насчет помыться и позавтракать. Что опять не так я сказал? С чем прокололся? Неужели прежний хозяин этого тельца умываться не любил?» Глава 3. Пока никого не было, попробовал еще раз пошевелиться. Потянулся, аккуратно, буквально по миллиметру растягивая мышцы. Расслабился также медленно. Пара вдохов-выдохов и еще попытка. Осторожно напрягся, прислушиваясь к каждому суставчику, к каждой косточке. Не хрустнет ли, не прострелит ли острой болью? Тяжко было, словно самую тугую резину пытаюсь растянуть. Это что, настолько у меня тело к подобным упражнениям не готово? Связки не работают, мышцы не отзываются. Тяжело напрягать то, что никогда не напрягалось. Тогда пробую по-другому. Шевельнул сначала левым, а потом и правым плечом. Приподнял их, вытянул руки вперед и вверх, в пояснице тут же отозвалось и стрельнуло болью, но такой придавленной, что ли, как бы уже и застарелой, тягучей, мол, болит, но уже подживает, оттого и тянет. Пошевелился смелее, активнее подвигал руками и ногами, не сильно, сильно бы все равно не получилось, никто не собирался снимать с меня лупки и шины. Про повязки я уже вообще молчу. Опять окатило жаром, на лице пот выступил. Слизнул с верхней губы мелкие капельки, почувствовал на языке соленый привкус, воды моему организму явно не хватает, уцепил правой рукой ребро кровати, подтянул себя, перевалился на бок и опустил ноги на пол, сел, прислушиваясь к себе. Вроде бы нормально, голова немного закружилась, но сразу же и успокоилась. Я даже испугаться не успел. Ноги, кровь к ним сейчас прилила, ушибы явственно заныли, заболели, но тут же почти отпустило. С руками вообще все хорошо, шкурка горит, а боли нет. Теперь хоть головой можно покрутить, а то все, что ранее сумел разглядеть, это наружная стена спальни с окошком. Где тут портрет? Это то, что в первую очередь осмотреть нужно. Пусть окошко и было небольшим, но света через его кривые стеклышки проходило вполне достаточно, чтобы хорошо освещать всю спаленку. Да, невеликая у меня комнатенка. Представил, как здесь летом жарко будет, если уже сейчас дышать нечем, да еще и печурка топится. А вот и портрет, с кровати все видно, почти все, мелкие детали не смог разглядеть, пришлось вставать. А как иначе, кто-то скажет, что шибко тороплюсь, да ничуть, мне вживаться в эту действительность поскорее нужно. А ноги, уже почти и не болят, а то, что раны под бинтами зудят и ноют, так это нормально, должны они зудеть и ныть, значит, заживают. Больше двигаться буду, быстрее все заживет. Единственное, что беспокоит, это голова, но и она сейчас повода к тревоге не дает. Поэтому осторожно и не спеша поднимаюсь. Правда, левой рукой при этом крепко в стойку балдахина вцепился. Так, на всякий случай, встаю, шатнула в сторону. Правая рука сама собой вверх рванулась, ухватилась за свисающий над головой край балдахина. Ткань натянулась, затрещала опасно, но выдержала. Зато пылью сверху осыпала всего с головы до ног. Тьфу, обчхи три раза. Ух, как продрало всего. И кружение с чихом вылетело. Даже повеселел. При чихании голова себя никак не проявила. Выходит, головокружение от того, что просто залежался. А боль была да сплыла, запросто такое может быть. Я, конечно, не доктор и соответствующего образования и тем более опыта в лечении не имею, но и кое в чем тоже неплохо соображаю. Профессия обязывает, обязывала, то есть, к тому же, это мой организм и кому, как не мне, понимать, что он хочет и что ему нужно. Отпустил балдахин, отряхнулся от пыли, наклоняться не стал, так, с груди ладошкой хлопья серые смахнул и на этом остановился. Сейчас вернется дядька, он старик с виду здоровый, пусть и занимается чисткой одежды своего подопечного. И, кстати, почему тут столько пыли? Кто в этом доме обязан за чистотой следить? Пыль эту самую убирать, усмехнулся, распустились без меня, окаянные, это я так сам себе настроение поднимаю, но вопрос и в самом деле серьезный, в этакой грязи жить, нет, как-то не хочется, подошел поближе к стене, доковылял, если называть вещи своими именами, и левой рукой так за стойку и придерживался все время, благо, портрет почти рядом с кроватью висел, да что портрет, тут все рядом, маловато у меня комнатенка, маловато, разгуляться негде. В общем, остановился перед фотопортретом. Вгляделся. Нет, незнакомые мне лица. Никогда их не видел в той моей жизни. Выходит, не из первых мы в государстве, и не особы, приближенные к императору. Плохо, отнюдь. Наоборот, это очень хорошо. Ни к чему на виду у всех маячить. Кто тут кто? Попробую угадать с первого раза. Да ладно, довольно хохмить. Понятно же все. Отец и мать это, больше некому. Сидят в креслах с высокими спинками за столом, то есть, отец сидит, а мать у него за спиной стоит, одну руку на плечо положила, бумаги разложены, пепельница, трубка, из которой легкий дымок идет, осмотр начал почему-то с мужчины, вглядываюсь внимательно, чуть удлиненный овал лица, пышные усы и бакенбарды, на лбу высокие залысины, волосы кудрявые, с начесом на макушку, там что, тоже маловато растительности, или это мода такая, так, дальше. Волосы больше светлые, чем темные, брови вот явно черные, губ за пышными усами не разглядеть, бороды нет, бакенбарды, упоминал уже, кроме того, что усы плавно в эти самые бакенбарды переходят, прикольно, кстати, выглядит, глаза, обыкновенные глаза, фотография черно-белая, поэтому без цвета, но, выразительные такие, строгие, и, мундир, чей он, к какому роду войск принадлежит, не знаю. Как не разбираюсь и в звании, но, раз князь, то оно наверняка немалое, может быть, награды на груди, ленты какие-то, крест под стоячим воротом, Георгиевский, похож, кстати, еще и в этом нужно будет обязательно научиться разбираться, дальше смотрим, родительница, мать этого те, нет, уже моя мать, привыкать пора к новой действительности, обыкновенная, к как на мой взгляд, не красавица, но и точно не простушка. Порода чувствуется во всем, в осанке, в гордо поднятом подбородке, во властном взгляде, даже в спокойно лежащей на плече мужа руке. Вторую за веером не видно. Прическа интересная, локоны и кудри, ей очень идет. Лицо простое и симпатичное, несмотря на строгость во взгляде, сразу располагающее к себе. Да ладно, соврал, что не красавица. Еще какая красавица. Чем дольше всматриваюсь, тем сложнее взгляд отвести в сторону. Сразу захотелось посмотреть на себя в зеркало. А я на кого из них похож? Оглядел спальню. Нет здесь ничего, что смогло бы помочь мне удовлетворить свое любопытство. Не девичья спаленка, понятно. Вздрогнул от скрипа, оглянулся на открывшуюся дверь, развернулся лицом к входящим. В комнату медленно-медленно просунулся большой медный тазик с кувшином. Первым делом почему-то именно этот медный таз приковал мое внимание. Чем? Необычностью, наверное. Зачем мне натертый до блеска таз? Только потом заметил явно женские, но даже на вид очень крепкие руки, что его на весу удерживали. На этом необычности не закончились. Следом за руками просунулась большая, да что там большая, просто огромная грудь. Вплыла двумя полушариями, плотно обтянутая светло-серым платьем. Вплыла и продолжает вплывать, и заканчиваться не собирается. Я уже и шею вытянул, пытаясь в дверной проем заглянуть, когда же сама хозяйка этого великолепия появится. Даже шажок крохотный в направлении двери сделал, неосознанный такой, не самостоятельный. Потом нога появилась, туго обтянутая в бедре платьем, перешагнула через порог. Да не нога перешагнула, а сама хозяйка всего этого великолепия. Лебедем вплыла в комнатенку, и та сразу же показалась тесной и маленькой. А я, к своему стыду, ощутил свою полную никчемность. Женщина вошла, развернулась и остановилась, просто замерла при виде пустой кровати. Отлично было видно, как забеспокоилась, как обшарила взглядом спальню перед собой. Не нашла, само собой, медленно и неудержимо развернулась, как разворачиваются корабельные башни главного калибра. Поймала меня в прицел, навелась и успокоилась. Но, рассердилась, это тоже было сразу понятно. Зато я получил прекрасную возможность оглядеть хозяйку этого великолепия, все ее прелести. Сразу Некрасов вспомнился с его одой, воспевающих женщин в русских селениях. «Николаша, а чего это ты с кровати вскочил?» Я даже и не сообразил, что вопрос этот в мою сторону прозвучал. Настолько был зачарован открывшимся мне видом. В дополнение ко всем ранее отмеченным прелестям добавилось круглое краснощекое лицо, как говорят, кровь с молоком, русые волосы, выбивающиеся на виске с одной стороны из-под белого платка, и ласковая улыбка, осветившая это лицо при виде меня. «Зря Степан позволил тебе вставать, ой, зря, понятно, строгость напускная и ничем мне не грозит, да не позволял я ничего». Откуда-то из-за дверей тут же раздался виноватый голос дядьки. «Он сам, передразнила женщина. А ты куда смотрел? Тебя зачем к нему приставили? Присматривать? А ты, а я за тобой ходил», сделал еще одну вялую попытку оправдаться дядька. Понял, что проигрывает этот спор и уже совсем тихо договорил. И за завтраком. Сходил, так же обреченно виновато ответил старик. А то ты не видела. Вот же на подносике все. Ну и чего тогда в коридоре торчишь? Заходи. Мальчонка уже третий день во рту маковой росинки не держал. Оголодал, небось. А ведь ему поправляться нужно. Хотя, женщина недовольно шевельнула плечом. С таким лекарем еще попробуй поправиться. А чем я тебе не нравлюсь, женщина? Вот что-что, а голос доктора я не ожидал снова услышать. Ему-то что здесь нужно? Осмотрел, дело свое сделал и ступай на кухню. Дальше я без него справлюсь. Припомнились грязные жирные пальцы, тянущиеся к моему лицу. БРР, передернул от омерзения плечами. Замерз, дитятка. Тут же всполошилась женщина. В два быстрых шага преодолела спальню, мягко уронила таз прямо на кровать, ногой откуда-то с другой стороны ложа подвинула табурет, уже на него переставила таз, рядом на пол кувшин пристроила, и зловеще ласково произнесла: «Иди-ка сюда, все, сейчас будет надо мной издеваться». Оказаться в таких мощных руках как-то не очень хотелось. Она, похоже, почуяла причину моих сомнений, потому что тут же благодушно хмыкнула: «Да не бойся ты, кормилица Марфа никогда тебе ничего плохого не пожелает, и не сделает, в отличие от кое-кого». Покосилась на как раз вошедшего в комнату с большим подносом дядьку. Или не на дядьку, потому что за ним в коридоре маячила фигура доктора. А я и не боюсь, шагнул вперед. «Вот и молодец, иди сюда», и тут же попал в загребущие женские руки. Был аккуратно, быстро и как-то незаметно даже умыт, также споро вытерт полотенчиком, которое, оказывается, висело у нее на предплечье, а я и не заметил такой подробности. Она же меня и покормила, словно маленького усадила к себе на круглые мягкие колени и с ложечки, заставила выхлебать для начала плошку куриного бульона, как маленького кормила. Но я был настолько ошарашен происходящим, что просто не мог сопротивляться своей кормилице. Стоило только представить, как я мелким прикладывался вот к этим роскошным, тут я непроизвольно скосил глаза вниз, шарам, как всяческое желание противиться тут же и пропадало. Да и бульон, нужно отдать ему должное, оказался очень вкусным. И потом также по кусочку кормилица впихивала мне в рот эту самую курицу, точнее, куриное вареное мясо, грудку и окорочок. Курицу целиком я бы никак не осилил, дядька только и успевал плошки подносить. После кормления, а по-другому такую процедуру завтрака никак не назовешь, протерла тем же полотенчиком подбородок, промокнула губы и пересадила с колен на кровать. Вот прямо так взяла, приподняла двумя руками за пояс и пересадила. Было больно, очень. Поясница и бока просто полыхнули болью, но стерпел, потому что знал, чувствовал, что то не кости и не позвоночник болят, а содранная шкура и подживающие раны. Выдохнул тихонько воздух через крепко стиснутые зубы, сморгнул выступившие слезы. Ничего, все наладится. От доктора удалось избавиться после обеда, да и то лишь после нескольких стопок. Ох, что это были за стопки. В одну докторскую стопку не 100, а все 200 мл входило. Нет, я не сумел вживую понаблюдать за этим неувлекательным процессом. Не смог бы по физическим своим кондициям. Кстати, как-то быстро я это тело начал своим по-настоящему считать, не по волевому решению, а по внутреннему убеждению, что ли. Ну, да это и хорошо, все жить дальше проще будет. А за процессом и без меня, кто бы сомневался в обратном, нашлось, кому присмотреть, и мне потом рассказать. Мне же силенок только что и хватило на дойти до окна, быстренько выглянуть наружу, крепко держась при этом за крашеный подоконник, и с грехом пополам вернуться обратно в постель. Слаб я еще, слаб и больно уж точь, придется себя откармливать, набирать массу тела и укреплять мышцы. Этот дряблый кисель на хилом каркасе меня точно не устраивает. Гляну на себя, и слезы сами на глаза наворачиваются. Понятно, почему парнишка с крыши свалился, и не только гнилая дранка тому виной, но и явная неуклюжесть и неловкость хилого тела. Теряюсь я со своим худосочным тельцем на фоне крепкотелой кормилицы и старого, но еще крепкого дядьки. То-то она меня, как вошла, не сразу заметила. Под обои замаскировался, со стеной слился. Так что отлеживался и приходил в себя после короткого прохода по комнатенке. И радовался. Процесс восстановления идет семимильными шагами. Недавно головой не мог пошевелить, а сейчас уже до окна дохожу, без поддержки. И это только сегодня. А что смогу завтра? Тут-то ход моих радостных мыслей и прервало недовольное бурчание дядьки о выпивающем на кухне лекаре. Прислушался к его брюзжанию, подумал и высказался. Так покажи ему, где у нас выход находится. Вместо того, чтобы бурчать попусту, полезное дело сделай. И нам хорошо, запасы наливки убережешь, и о нем вроде бы как заботу проявишь. Что смотришь? Или я что-то неправильное сказал? Нет, сказал все правильно. Но, замолчал и опустил глаза в пол Степан Фролыч, вроде бы как и высказаться не прочь, и что-то ему это не позволяет сделать. И я молчу, жду, что ответит. Долго ждать не пришлось, дядька все-таки решился договорить. Но никогда ничего подобного ранее себе ты позволить не мог. Всегда тихо себя вел, отличался умом и воспитанностью. А сегодня как в себя пришел, так и не узнать стало. Словно другой кто твое место занял, будто подменили у нас княжича. Доктора выгнать прочь грозился. Раньше такого себе точно не позволил бы, и умываться никогда в спаленку подать не требовал. Всегда сам до мыль не доходил. Ну сам посуди, куда мне сейчас по дому шляться? Или ты хочешь, чтобы я на полпути упал и разбился? А сам про себя в этот момент посмеиваюсь, умом я отличался. Да был бы этот парнишка умным, не полез бы с дуру на ту крышу. У него под боком прислуги полная усадьба, любого из них озадачить можно было. Боже упаси, перекрестился дядька. Вот о чем я и говорю, никогда так не говорил. И опять слова новые. Говорил, не говорил, решил я заканчивать это выяснение отношений. Устал, потому что, ишь, наблюдательный какой. Ты уж определись, я это или не я. А пока ты определяешься, я посплю. Да, доктора все-таки проводи на выход. Не нужен он мне более. Подумал и добавил. По крайней мере, пока не нужен. Так что гони его смело прочь. Для себя же рассудил так. То, что у меня якобы поведение изменилось, не страшно. Можно запросто списать на последствия травмы головы. Да и доктор тоже на нечто подобное намекал. Опять же я никого не узнал. Значит, что? Потеря памяти. Частичная или полная, пока еще не решил. Но, судя по некоторым слишком наблюдательным дядькам, придется терять ее полностью. Насколько, пока не знаю. Наверное, ненадолго. Вот оботрусь среди местных, вживусь в роль, узнаю о себе и своей семье побольше, и можно будет потихонечку начинать радоваться просветлению в голове. Так и сделаю. И прикажи кому-нибудь у меня в комнате порядок навести, остановил в дверях выходящего из комнаты дядьку. И одежку эту, что на мне сейчас надето, пусть тоже постирают, грязная вся. Да про сменку не забудь. Тот только кивнул. Хорошо, что продолжал за ним наблюдать, поэтому и увидел, как тот сокрушенно головой покачал, и что ему опять не по душе пришлось, что распорядился порядок навести, или насчет одежки что-то не то сказал, да и ладно, княжич я или не княжич, пусть быстрее привыкают к новым переменам в моем поведении, удивляться им еще много раз придется. Не успел придремать, как несколько девок в комнатку вперлись, сначала-то робко с той стороны поскреблись, еле услышал, спросил, кто, так они дверь приотворили, заглянули, позволение войти спросили, и только когда разрешил, тогда толпой и ввалились. Самая бойкая, а, значит, и самая старшая выяснила, что именно меня не устраивает в чистоте своей одежки и вообще спальни, покивала головой, распределила горняшек и те шустро принялись за работу. Я-то сначала обрадовался, дурень, как же, болтать сейчас начнут, только успевай слушать. Вот я информации хапну, заодно и на девок полюбуюсь. Ну а что, платьишки в обтяжку, фартучки белые, такой же белоснежный чепчик на голове, смотри и наслаждайся. Я хоть и не был в той жизни бабником, но походил, походил, каюсь, а тут такая возможность. Грех пропускать, когда сами в руки идут, и полюбовался. В первую минуту, из трех горняшек одна более или менее симпатичная и стройная, старшая которая, остальные так себе, глаз точно на очаровательных обводах не задержится, но это с тем моим практическим опытом, а здесь этому юноше и такое было бы за счастье. Вот такой грустный сделал вывод. Да, что-то не радует меня мое господское положение разнообразием утех, девки и те страшненькие. Маменька, наверное, специально такой персонал подбирала, чтобы не дай чего, потом только что и успел, что из кровати пулей выскочить. Вот тогда-то я и понял, что зря уборку в этот момент затеял. Потом нужно было этим заниматься, потом, после выздоровления. Подумаешь, немного пыли на голову насыпалось. Ерунда какая по сравнению с происходящим сейчас. Они же весь балдахин под смешки и прибаутки снимать принялись. А его, похоже, еще ни разу не снимали с рамы. Пыль пластом сваливаться на пол начала, и на постель в том числе, а мне на ней спать. Тут-то я и не выдержал, остановил девок, стоять, замерли все, рявкнул так, что стекла в раме звякнули, голова, даже не заболела, выздоравливаю потому что, и встать с постели на этот раз получилось гораздо легче, уже не бросало в холодный пот, не подрагивали коленки, пропала слабость в мышцах, спина еще побаливала, но так, эхом, ненавязчиво, терпимо, в общем, и, как лежал в одном из подним, так вон из спальни и выскочил в коридор. По пути лубком на руке дверной косяк зацепил, другим лубком, но уже на ноге, а саму дверь стукнулся, чертыхнулся в полголоса, чтобы никто не расслышал, да сразу за угол и завернул, отдышался, заглянул в комнату, с таким мстительным наслаждением посмотрел на отвисшие девичьи челюсти, на вытаращенные глаза, ишь, замерли, так мне вслед и смотрит, глаз не отводит, что, небось, княжича в таком виде еще ни разу не видели, любуйтесь, пока возможность такая есть, и только потом сообразил, я же в этих самых лубках, да в распустившихся бинтах марлевых на мумию восставшую похож, то-то у них лица такие испуганные были, а я-то раздухарился, надо бы их в чувство привести, а то работу не сделают, из-за двери распорядился, в этой комнате все отмыть, полы, стены, окно, найду пыль, накажу всех, постельное белье первым делом в стирку отправите, вместе со всей моей одеждой, и с той, что в шкафу висит, тоже, вообще все перестирайте, да, подушку на солнце вместе с одеялом прожарьте, и только потом чистое застелить. Печку топить запрещаю, не зима на дворе, а весна. Дрова прочь унесите, мусору от них сколько, и баню, баню мне приготовьте. Уж не знаю, есть ли она тут, эта самая баня, но раз девки промолчали, выходит, есть. Растерялись, стоят, глаза повытаращили. Что-то я раздухарился, слишком много распоряжений навыдавал. Перезабудут ведь все, окаянные, или нет, вот и посмотрю. Девки отмерли быстро, старшая всех подстегнула. Это точно не забудет ни одного моего слова, сразу видно птицу по полету. Не успел замолчать, как одна из них уже окошко отворять принялась. И тоже со скрипом, со скрежетом, со звоном стекла. Не разбила? Нет, просто рамы в этой комнате слишком давно никто не открывал. Если бы дядька их с места перед этим не стронул, то вряд ли у нее получилось бы открыть. Сквозняком пыль с пола подхватила, подняло, закружило. Девки зачихали, а я поскорее дверь притворил. Не нужно, чтобы пыль в коридор летела. Притворил и стою, отдыхаю, вроде бы как в себя прихожу. Ходить все-таки тяжко, задыхаюсь. Сердце из груди выпрыгивает, и слабость сильная чувствуется. Так что постою немного, за дверную ручку подержусь, чтобы не завалиться на бок. Это одно. Второе, просто не знаю, куда податься, где переждать. И дядька куда-то запропал. Вот так и живем. Стоит только приболеть, и уже никому не нужен. Отодвинулся от двери, прошел вдоль стеночки. А то мало ли, эти оглашенные задумают выскочить по какой-либо надобности и прибьют створкой, размажут по стене. Нет, лучше отойти в сторону и подождать. Должен же хоть кто-нибудь объявиться, и глаза к полусумраку привыкнут. Окошек в коридоре нет, зато несколько дверей имеется, закрытых. Так думаю, что спальни это родительские, но родителей всего двое, а дверей гораздо больше. Запасные спальни, а, обязательно должна быть гардеробная, ну, или что-то в этом роде, не знаю точно, как называется. Ну да ничего, все рано или поздно узнаю. Если дядька сейчас не появится, то достаточно будет просто заглянуть за каждую дверь, и все понятно станет. Отдышался и про себя вспомнил. Забыл же, рассердился и про надетое на себя белье забыл. С опаской приоткрыл дверь в комнату, оставил только узенькую щелку, чтобы пыль в коридор не полетела, и в эту самую щель, неважно кому, прохрипел. Чистое белье для меня принесли, потом только краем глаза внутрь глянул. И что вижу? Девки в спальне между собой вполголоса о чем-то переговариваются, показалось даже, что переругиваются тихонько. Пылища стоит до потолка, а голосок-то у меня еще слабый, думал, не услышат. Услышали, оглянулась та самая, старшая и бойкая, оглянулась, меня увидела, да не всего, всего бы через малюсенькую щелку не смогла увидеть. Ойкнула, что-то сказала, скороговоркой, я так и не понял, и ко мне метнулась, наклонилась, уставилась глаз в глаз. Что-то хотели, вашество, белье мое чистое где? Так туточки все, обернулась назад девушка. Ой, вот тебе и ой, пробурчал, другое неси, чистое, а это вместе с грязным в стирку отправь. Поняла ли, сейчас все сделаю, кивнула девушка. Глаша, принеси чистое исподнее господину. Что это? Это уже пыльное и грязное. Да постой, куда с пустыми руками пошла? Вот это все собери в одну кучу, отнеси прачкам. Как раз вовремя успел от дверей в сторону отойти, как чуял. Распахнулись они и в коридор вместе с выскочившей наружу девкой клубы пыли вылетели. Отшатнулся непроизвольно еще назад, споткнулся, слабые ноги не удержали, заваливаться на спину начал, да поддержали надежные руки, подхватили бережно подмышки, придержали, поставили вертикально. Ну куда ты вскочил? Тебе вставать рано. Вот и дядька подоспел, вовремя. Глава 4. Ох, как не к месту ты, Николай Дмитриевич, эту уборку затеял, выговаривая, поддерживает меня осторожно под руку и ведет куда-то по коридору, а сам по пути разоряется. Руки переломаны, ноги тоже, а ты ходить вздумал. Инвалидом остаться хочешь? Да кто тебе сказал, что они у меня переломаны? Видишь же, стою и ничего, с ног не валюсь, отбиваюсь. Да отпусти ты меня уже, дышать нечем. Вижу, что стоишь, убрал руки дядька, но наготове держится, мало ли, завалиться на спину надумаю. Удивительное дело, и поверил бы, что доктор ошибся, да только я самолично помогал тебе косточки вправлять. Не могли они так быстро срастись, не могли. А как тогда я стою, а руки почему двигаются? Смотри, взял да и демонстративно помахал обеими кистями перед лицом Степана, заставил его отшатнуться от неожиданности. Пальцы в кулаки сжал. Ну, доволен были бы поломаны, так не шевелились бы. Может, и было все плохо, но пути Господни неисповедимы. Решил Господь помочь мне исцелиться, и помог. Радоваться нужно, а не сомневаться в милости Его. Эва, как я закрутил. Это же просто замечательно, когда есть на кого сослаться. Лихо, главное, дядька засомневался. Они же тут все набожные, для них вера не пустой звук. Правда, она и для меня не пустой, но я-то больше рационалист. Сейчас еще немного надавлю аргументами, и победа будет за мной. А насчет уборки не сомневайся, так было нужно. Ты же сам видел, сколько пыли с балдахина на меня нападало. Лучше бы помог дойти до... Я вроде бы как замялся, выбирая, куда именно можно пойти прилечь. И такая примитивная тактика сработала. Можно до кабинета, к нему ковылять поближе будет. А можно в библиотеку, тут же понятливо подхватил дядька. Но, засомневался в моих силах, но это чуть дальше. И все равно придется вниз спускаться, на первый этаж. А если здесь остаться, а вдруг он мне сейчас расскажет, что за помещения скрываются за этими закрытыми дверями. Здесь нельзя. Родители строго-настрого запрещают вам в их спальни заходить. Не подвел меня и мои ожидания старик. С двумя дверями уже понятно. Потом узнаю, с какими именно и кому конкретно из родителей принадлежат. А еще две оставшиеся чьи? Кстати, вам это кому? Выходит, у меня братья-сестры имеются, судя по количеству оставшихся дверей, двое. В комнате младшей княжны тебе, Николай Дмитриевич, делать нечего, кроватка больно маленькая, ты на ней просто не поместишься. А старшая, если узнает, что ты вдругорить в ее комнатке побывал, опять скандал устроит. Забыли никак, о прошлом годе такой шум подняла, что... Маменька ваша тогда еле-еле скандал утихомирила. Веришь ли, забыл, не помню. Я теперь многое забыл. Но ты же мне подскажешь, если что. Заглядываю в глаза дядьке проникновенным взглядом. Чтобы мне впросак не попасть, да еще того кота с его жалобной мордахой удивительно вовремя вспомнил. Исшика. Ну и изобразил в меру способностей. Постарался, чё. Впрочем, особо стараться и не нужно было. Вид я имел и впрямь жалкий и дохлый. Если глянуть со стороны, то без слез точно не обойдешься. В лубках, в повязках, концы которых чуть ли не по полу волочатся, голова пробитая, кровь на, ничего, плевать пока на внешний вид. Главное то, что внутри, а внутри у меня несгибаемая воля к жизни и, что там еще в таких случаях говорят, вот это все и есть. Так-то, в общем, своего я добился, состав семьи узнал, так что и с дверями разбираться уже не нужно. Все равно заглядывать ни в чьи комнаты не собираюсь. Теперь бы услышать, куда они все запропастились и надолго ли, когда я свою семью увижу. А то лежу тут, понимаешь, один, позабыт, позаброшен, и никому из родных дела до меня никакого нет. Непорядок. С лестницы вниз и из холла налево, как я понял со слов Степана, помещение для праздного времяпровождения. Балы там всякие, торжества, обеды и фуршеты. Одна большая зала, огромная просто... и несколько маленьких. Среди маленьких курительная комната для мужской части праздношатающихся, и отдельная для женской, что-то вроде для попудрить носик. Может и еще что есть, да мне пока не до подробных исследований. Все потом, позже. Пока общее представление имею, и достаточно. Справа, хозяйственное крыло, кухня, прачечная, кладовые. Вот только была бы моя воля, так я бы все это из дома убрал. Кроме кухни, конечно. Кухня, дело вообще святое. Кстати, а не завернуть ли нам туда по пути в библиотеку? Что-то я проголодался. Завернули, стоило только заикнуться. А там мне по-настоящему обидно за ту свою жизнь стало. Вот ей-ей, у нас в досах вся моя бывшая квартира меньше по площади будет. Да и не только у нас, проект же стандартный был, а, значит, и по всей стране. Думка о квартире проскочила без сожаления. Обида за наших людей, это другое. А о чем тут сожалеть? Семьи. К счастью, как теперь понимаю, у меня не было, женой не обзавелся, о подругах вспоминать смысла нет, детишек, вроде бы как, не нажил. К счастью-то к счастью, оно, конечно, так, да только и после меня никакого следа там теперь не останется. Оборвался наш род по мужской линии, родители тоже давно за кромку ушли, одна надежа на сестренку, пусть у нее все хорошо будет. Ты меня слышишь, Господи, знаю, слышишь. Постарайся, а я уж здесь отработаю. Понимаю же, что не просто так ты меня сюда забросил, а с какой-то конкретной целью. И гадать, с какой именно, не нужно, все и так понятно. прогресс в развитии авиации двинуть и ничего более. В других областях я не очень ориентируюсь. Что ж, по мере сил и в меру своих способностей сделаю. Подумал, пока брели из кухни до библиотеки, да и уточнил. То есть, постараюсь сделать. Не все же в этой жизни от действий одного человека может зависеть. В помещение библиотеки ввалился без сил. Если бы не дядькина помощь, то один точно бы не добрался. Да и то, от двери он меня в буквальном смысле на руках дотащил. Хорошо, недалеко нести пришлось. По ковровой дорожке до камина и двух стоящих напротив каменного прокопченного зева массивных, обтянутых слегка потрескавшейся от времени коричневой выгоревшей кожей, кресел. В одно из них я и плюхнулся. Спина протестующе вякнула и тут же успокоилась. Смотрю, чем больше нагрузок на нее даю, тем болит меньше. Ты посиди, отдышись, а я пока камин разожгу. Дядька подхватил с каминной полки коробок со спичками, повернул какой-то рычаг и опустился на колено. Оглянулся на меня, покачал головой. Говорил же, отлежаться нужно. Рано еще на ноги вставать и по дому самым настоящим привидением бродить. Ничего, уже почти отдышался, а сам с любопытством осматриваюсь по сторонам. В общем, ничего особенного. Несколько книжных закрытых шкафов со стеклянными дверками, стеллажи с полками в столь малом количестве, что если бы не те шкафы, то заподозрил бы, что библиотека и эту комнату назвали просто для маскировки. На самом деле она предназначена для чего-то другого. Тем более, камин. Насколько я знаю, открытый огонь вреден для книг, вроде бы как они рассыхаться начинают. Или еще что-то там этакое с ними происходит при резких перепадах температуры. Плюс излучение инфракрасное. Так что комната эта служит для чего угодно, а гордое название выбрано для прикрытия, и книги для маскировки. Вон даже сажа вниз из трубы просыпалась, когда дядька ту железку повернул. Заслонка это была, судя по всему. Вот, что я говорил. Дядька Степан закончил возиться с камином, чиркнул спичкой и поднес рыжий огонек к берестяной растопке. Та затрещала, пыхнула черным дымком, скрутилась в трубочку и весело заполыхала ярким пламенем. Огонь тут же перекинулся на мелко колотые березовые полежки, заплясал суетливо, жадно облизнулся и весело вгрызся в сухое дерево. Заплясал, заметался, загудел торжествующе в трубе. Показалось или нет, но вроде бы как и в самом деле сразу исходящее от огня тепло почуял. А ведь на самом деле хорошо. Поерзал на коже сиденья, уселся поудобнее, ноги вытянул. Сбоку маленькую скамеечку углядел, ногой придвинул поближе и уже на нее умастил обе своих конечности. Вот теперь совсем другое дело. Ребро сиденья ноги не режет, комфортно так сидеть. Тапки сбросил, так голые ступни сразу тепло очага почувствовали. И руки на подлокотники уложил. Кстати, а почему я до сих пор в лубках хожу? Почему не снимаю? Тоже для маскировки, чтобы никого быстрым исцелением не шокировать? Ага, а то, что уже сам хожу, это как? Этим фактом никого не удивляю? Или здесь еще и не к таким чудачествам знать и привыкли? Пошло дело, протянул руки к огню дядька, оглянулся, увидел, как я на скамеечку ноги умастил, улыбнулся и кивнул одобрительно. Каминными щипцами поправил откатившееся полежко, потер ладони одна об другую, еще раз оглянулся. Что читать будешь, Николай Дмитриевич? Что принести? Газеты какие-нибудь есть? Есть, конечно, выпрямляется с кряхтением дядька. Медлит, снова смотрит пристально и, наконец-то, уходит. Уходит почему-то вообще прочь из библиотеки. Куда? Тут же приходит понимание, в кабинет, куда же еще? Просто больше некуда. Похоже, в отсутствие родителя всю прессу туда относит. А ее что, выписывают и на дом приносит? А я думал, что каждый раз на улице покупать нужно было. Вот, изучай, опускает на журнальный столик толстую пачку серых газетных листов дядька. Может, просто рассказать тебе то, о чем знать хочешь? Да я все знать хочу. Вырывается из меня крик души, прежде чем успеваю осмыслить заданный мне вопрос. Тут же исправляюсь. Говорил же, не помню ничего. Может, почитаю, так вспомню, а как читать, значит, не забыл, хмыкает дядька. Откуда я знаю? Удивляюсь вроде бы как натурально, а по спине между лопаток ползет и щекочет предательская капелька пота, но заканчиваю с уверенным видом, как будто так и должно быть. Сейчас и проверю. Дотянуться до верхней из пачки газеты не получается, слишком глубоко провалился я в мягкое кожаное сиденье кресла. Дергаюсь, наклоняюсь вперед в попытке вырваться из мягкого плена, Оклятые лупки мешают, ограничивают мою подвижность. Да еще повязки больно врезались в самый сгиб колен и локтей, сухожилия пережали. Морщусь, и это не осталось незамеченным. Больно тебе, Николай Дмитриевич, чем помочь? Хочешь, сам тебе почитаю, а ты посидишь спокойно, ну, тяну словно бы в раздумье. И, соглашаюсь, конечно же, почитай, да только не громко. Мало ли, засну, последнее говорю, чтобы совсем уж из новой, только что придуманной роли не выбиваться. Так понимаю, поведение мое нынешнее весьма не похоже на раннее поведение княжеского наследника. Значит, мне сейчас нужно больше лениться и вообще, размазней быть. Дядька читает последние новости, а я вглядываюсь в цифры под названием газеты. Расстояние между нами невеликое, зрение отличное, освещение тоже неплохое, можно не только название разглядеть, но и отдельные циферки с буквами. Вглядываюсь в них и никак не могу увиденное осмыслить. И смирился уже с попаданием, и вроде бы принял его, как есть. Даже шевелиться активно начал, а вот конкретную дату с названиями и изображениями на газетном листе увидел, и по новой нахлобучило. Да сильно так, вот только теперь окончательно и по-настоящему в перенос поверил, в то, что все это отныне навсегда. И это точно не кино, и не чудится мне, не снится, и возврата к прошлому не будет. Да еще передавиться на весь разворот оказалось с большим портретом государя-императора. Оторвался от созерцания газетного листа, поднял взгляд, а над камином тот же самый портрет висит. Большой такой, в полный рост. А я-то внимания и не обратил особого. Самый конец 19 века, и правит страной Александр III. А куда Николая II дели? Голова кругом идет. Комната закружилась, поплыла вокруг меня, ускорилась, стены слились в общий серый фон. Из этой серости портрет выплыл, приблизился вплотную, накренился, изображенный на нем государь усмехнулся в усы да взял и руку протянул, до плеча дотронулся, похлопал по нему, держись, мол, братец, Николай Дмитриевич, ты меня слушаешь, Николай Дмитриевич, да что такое с тобой происходит, откуда-то издалека, словно сквозь вату, доносится голос дядьки, и чего суетиться, все же хорошо, а тот не унимается, тормошит меня за плечи, трясет всего, словно куклу безвольную, увидел, что я на него внимание обратил, тут же из кресла меня выдернул, на руки подхватил, потащил куда-то, да чуть было головой о дверной косяк не приложил, в последний момент извернулся и бочком проскочил, уберег голову от столкновения с косяком, а вот ноги нет, двойной удар я хорошо прочувствовал, правда, боли особой не было, так, на грани ощущения где-то, и опять все вокруг меня плывет в неудержимом хороводе, резкий запах обжигает нос, продирает носоглотку, добирается до головы и взрывается в мозгу фейерверком, выбивая прочь полуобморочное состояние, трясу башкой и ошалело осматриваюсь, с понятным раздражением отпихивая еще раз сунутый под нос флакончик с вонючим содержимым. «Убери от меня эту гадость, Марфа, полотенце дай, Марфа, ну что ты копаешься, вон же висит, да я чистое ищу», возмущается кормилица, «у меня здесь все чистое», режет повариха, и подгоняет явно замешкавшуюся женщину, «и водицу из вон того ведра ковшиком набери, она там ключевая, холодная, только что Федюнька с родника принес». Холоднючая вода льется на лицо, обжигает шею, грудь, колит подмышки, щекочет живот, а повариха усиленно начинает растирать мне лицо поданным полотенчиком. Пытаюсь отстраниться, не получается, держит меня крепко. Отвести чужие руки тоже не хватает силенок, приходится терпеть и стонать. Сначала тихо и еле слышно, а когда это не помогло, пришлось застонать в полный голос. Только тогда натирать стали более бережно, прекратили измываться над бедным и несчастным мной. «Иди ко мне, миленький мой, нянечка тебя сейчас в постельку уложит, сказочку расскажет», подхватывает меня на руки Марфа и несет в. Вот как только сообразил, что сейчас со мной вытворяют, так сразу и опомнился. Забился в крепких руках, вывернулся, свалился на пол. Ну, почти что свалился. Из таких ручек так просто не вывернешься. Сама поставила на ноги, когда дергаться начал, а я еще и ругался при этом разными словами. Нет, слова все были приличные, я же не дурень, себя контролировать могу. Просто навалилось как-то. Осознал наконец-то, прочувствовал в полной мере все со мной произошедшее. Это в книжках бравые попаданцы сразу после переноса бегать начинают, мировые рекорды ставить и врагов сокрушать одной левой налево и направо. А тут настоящая реальность, не вымысел. Мне же как той яблоньке время нужно, чтобы веточка, привитая к главному стволу, надежно прижилась, чтобы не отпала. А то, что ходить вроде бы как начал, так это от волнения и перевозбуждения, на выплеске лошадиных доз адреналина и голом энтузиазме. Потому и сдулся сейчас, что душа к телу непривычна, что силы закончились, и организм в разнобой заработал. Чужая она для него, душа-то. Время нужно, чтобы помирились они, сжились друг с другом, одним целым себя ощутили. Ну и переволновался, конечно. Тельце-то слабенькое, ему сильные эмоции и нагрузки противопоказаны. Да и подслушать удалось, пока на кухне валялся, мол, ослаб княжич после болезни, совсем плохо выглядит, исхудал, с лица спал. Отсюда я вывод сделал, что пацан не просто так ослаб, болезнь у него была какая-то серьезная. Не успел выздороветь, как очередная напасть, гости нежданные, отказать которым в приеме было невместно. Ну и в результате, падение с крыши сарая, что и доконало окончательно паренька. И еще одно услышал, князь с княгиней и детьми скоро возвращаются. Когда конкретно, сказано не было, но очень все опасались, что до их возвращения я не успею полностью поправиться. И ждет всех великое потрясение. Это что, они болезнь этого парня от родителей скрывали? Почему? Связь же уже должна быть, телеграммы там всякие, письма хотя бы, сколько вопросов. Надежда только на дядьку, на Степана. Если он не поможет мне обрести нужные знания, то приезд родителей ничем хорошим для меня явно не закончится. Все эти думки промелькнули в голове быстрее молнии. Изо рта еще вылетали последние звуки громкой ругани, а я уже определился со своими дальнейшими действиями. Оглядел ошеломленных моим словесным извержением женщин, захлопнул рот. «Вот это ты дал!» — восхищенно и даже уважительно высказался дядька. «Научишь?» — вскинулась и подбоченилась Марфа. Повариха потянулась за половником, и дядька тут же сориентировался, отступил на шажок, заговори бодрым голосом. «Я всегда говорил, не дело мальчонке французика нанимать. Ну какое такое воспитание и обучение они могут дать? Они же лягушек с улитками поедают. Тьфу! Нищета и голодранцы!» Гнать этого учителяшку прочь нужно поганой метлой. Выходить из дома я начал на третий день после того происшествия в библиотеке. Да и то, выходил недалеко, дальше двора меня не пускали. Странно такое слышать, меня, сына и наследника княжеского рода, не пускали. И кто не пускал? Да все. Присматривал за каждым шагом дядька Степан, ходил хвостиком за мной, Марфа в доме не спускала глаз, повариха лично присутствовала на каждом приеме пищи. Чуть ли не в рот заглядывала, провожала каждую ложку, каждый вкусный кусочек, а кроме них еще было много народа. Это и горничные, которых вроде бы и не видно, а они есть повсюду. И везде, буквально везде видны их любопытные уши и поблескивающие глазки. Присматривают и подсматривают. И во дворе не обходилось без присмотра. И дворник с метлой словно невзначай всегда оказывался рядом. Стоило только отворить входную дверь и оказаться на крыльце, и конюху почему-то именно в этот момент восхотелось закурить свою вонючую трубку, а спички были только у дядьки. В общем, еще ни разу я не чувствовал себя свободным, бурчал недовольно и даже, ругался, на зависть дядьке и к неудовольствию всех остальных. Впрочем, дядька тоже выказывал каждый раз недовольство очередным моим взбрыком, но я-то хорошо видел, как довольно блестят его глаза. Правда, все-таки старался, чтобы ругань у меня выходила приличной, литературной, даже приказывать пробовал, и все напрасно, сопровождали, хорошо хоть под руки не придерживали, оправдывались, что очень уж испугались они за мое здоровье, и не потому, что придется отвечать перед князем и княгиней, а просто потому, что любят они меня, заботятся таким образом, в общем, просили потерпеть, я и терпел, и потихонечку изучал усадьбу, заглядывал в закрытые помещения, кроме тех, куда заглядывать категорически не советовал дядька, и в хозяйственные постройки тоже заходил, нужно же было понимать, что тут и зачем стоит, не обошел вниманием и тот самый сарай, заглянул чуть ли не в самую первую очередь, и, ничего, зашел, осмотрелся внутри и вышел, и не ворохнулось ничего в организме, было и прошло, а гости те больше не приезжали, Марфа как-то обмолвилась, что очень уж они испугались, когда я провалился, сколько ни пытался ее расспрашивать о гостях, больше ничего мне не сказала, и дядька промолчал, обычно балаболит, а тут как обрезала, вывод сделал, что не так с этими гостями все просто было, где-то они в отношении меня накосячили, вот только где, придется и с этим самому разбираться, потом, потому что уверен, мне еще не один раз с ними столкнуться предстоит. Все остальное время я учился, в первую очередь, чтению, и сам корпел над бумагой денно и ночно, и дядьку привлекал в полной мере, смотрел и запоминал, как пишутся буквы, как из них предложения складывать. Попробовал и пером корябать, не писать, а именно что корябать, только так у меня пока и получалось. Отказывалось перо скользить по бумаге, цеплялось, царапалось, оставляло после себя нещадные кляксы. Дядька на все это только тяжело вздыхал, да протягивал новые листы бумаги. Откуда уж он их приносил, не знаю, не интересовался пока, и без этого слишком много чего познать нужно. Что именно, да хотя бы как вилкой и ножом пользоваться, в какой руке их держать, а перемены блюд, ведь для каждого кушанья свои столовые приборы нужны. Ну и зачем все это мне нужно? Да просто все, приедут родичи, сядем за стол, и мне нужно будет вести себя как обычно, иначе всех подведу. Всех, это дядьку Степана и Марфу, повариху Клашу, горняшек и дворовых людей, даже дворника, и еще многих и многих, кто искренне проявил ко мне свое участие, кто старался приглядывать за мной, берег и охранял. Понимаю, что больше за свое благополучие они старались, опасались хозяйского гнева, но я-то видел, с какой искренностью они ко мне относились, и не хотел их подвести, не хотел, чтобы из-за моего раздолбайства у них неприятности были. Потом, конечно, всплывут и моя болезнь, и мое падение с крыши сарая, но все это будет потом, без гнева, без злости, и воспримется отцом как нечто досадное, но забавное, что произошло с его сыном во время их отсутствия. Это жизненный опыт, которого так не хватало княжескому отпрыску. Глава 5. А еще все это время я приводил свое тело в норму, занимался физическими упражнениями в одиночку и под непосредственным присмотром и обучением незаменимого старика. Да и какой он старик, бегает со мной, словно молодой, и спуску мне не дает, когда на пару с ним учебными сабельками машем, шпажонками, ковырялками этими, пусть тебя, Николай Дмитриевич, лягушатник развлекает. Знаешь, с какой стороны эту зубочистку хватать, и достаточно. Ну, для форсу еще пару кунштюков хитрых из нападения и защиты отработаешь, да так, чтобы намертво в голову засели, и довольно, рассуждал наставник, перебирая разномастное железо в фехтовальном зальчике. Мы же будем, как и положено всем мужчинам в вашем славном княжеском роду, сабельки пользовать. Еще ему очень по душе пришлись мои утренние тренировки. Да, пришлось каждое утречко просыпаться по будильнику и выбегать на зарядку. Тот факт, что вместо будильника здесь петухи безумолку горланит, придает должную толику очарования сельской пасторали. Вообще, рекомендую всем, кто по утрам тяжело с кровати встает, переходить на петушиную побудку. Его же не выключишь, кнопочку не нажмешь, и орет он не один раз, а три, а то и больше. А если еще и окошко оставляешь на ночь приоткрытым, то утром подскакиваешь от звонкого петушиного крика как оглашенный. Утро, раннее, на траве еще лежит роса, солнышко только-только свой краешек из-за леса высунуло. Воздух свежий, плотный, бежать по парку одно удовольствие. Одно плохо, нетренированное у меня тело, выносливости ему не хватает. Сначала вообще только полсотни метров пробегал и дальше задыхался. Спустя неделю дистанция увеличилась шагов до 200 и с каждым новым днем продолжала расти. Заканчивал пробежку на поляне, среди высоких сосен с непонятно как затесавшимся среди них раскидистым приземистым дубком. Ему кто-то верхушку обломил, так вместо высоты начал расти вширь. Зато как удобно было использовать одну из его ветвей в качестве перекладины. Подтянуться, само собой, сразу тоже не получилось, но дни шли и со временем что-то похожее на полноценное подтягивание начало получаться, потому что стали нарастать мышцы, и я уже не болтаюсь безвольной сосиской под зелеными широкими листьями, не дрыгаю хаотично ногами в жалкой попытке хотя бы макушкой дотянуться до ветви, а свободно достаю до нее подбородком. Один раз, но зато какой, кто бы знал, чего мне это стоило, но не все так плохо. На фоне общей физической недоразвитости у этого тела присутствует неплохая растяжка. Да, в первый момент тянуться было трудно, но буквально со второго раза дело наладилось, словно преодолел некий барьер. Появилась свобода в движениях, колени распрямились, перестал походить на кузнечика, и спина выпрямилась. Она у меня, кстати, совсем перестала болеть. Я уже и забыл, что когда-то были переломы, и как сильно саднили на бледной аристократической шкурке раны. Все прошло и забылось, как страшный сон. И та моя предательская слабость тоже ушла. Не возвращался я в своих воспоминаниях к прежней жизни, не сожалел об утраченном навсегда, не горевал о потерянной навеки сестренке. Зачем грезить о несбыточном и утерянном? Нужно принимать действительность такой, какова она есть, и учиться с ней, и в ней жить. Вот я и учился в полную силу, до стиснутых от напряжения зубов, до мокрой от пота нательной рубахи. Само собой, работал под строгим внутренним контролем. Еще не хватало сдуру надорваться и заработать какую-нибудь грыжу. Здесь такое еще не лечится. А еще у меня была банька. За усадьбой, на бережку небольшого прудика, выкопанного по приказу князя специально для омовения после парилки. Честно сказать, парился нечасто, раз или два в неделю. Во все остальные дни банщик просто подтапливал печь, чтобы всегда наготове была горячая вода. Дядька как-то после парилки рассказал, что у нас за садом есть еще и река, но до нее я пока не добрался, не хватало ни сил, ни желания. Да и зачем мне эта река сейчас? Просто полюбоваться? Еще чего не хватало, драгоценное время на подобную ерунду терять. Оно у меня по минутам расписано, в самом буквальном смысле, если только потом сбегаю, когда полегче с учебой станет. Нужно же мне проверить, умею ли я плавать и нырять, а если умею, то вот еще одно хорошее упражнение для общего развития мышц и дыхалки. Туда бегом, на берегу разминка, потом плавание, заодно и от пота ополоснусь, и назад бегом. Звучит заманчиво. И где на все это время найти? Да мы даже француза не выгнали. Ну как его выгонишь, если больше просто некому меня учить? Ладно бы этикет, тут же горняшки есть, чему-то да научили бы. Но остальные тонкости, как и во что одеваться в определенных случаях, в какие цвета, например, высший свет, а именно в нем мне предстоит вращаться, на подобные вещи сразу обратить свое пристальное внимание, да и родственники заметят, а ведь мне с ними жить. Опять же, точные науки, языки и прочая лабудень, которая никогда не пригодится мне в жизни, но для учебы настолько необходимая, что я просто-напросто спать не могу. Это не замечание ради красного словца, это я на самом деле настолько желаю всю эту науку вызубрить. Хорошо еще, что у меня есть моя прежняя память и опыт, а то бы вообще труба была. Это же сколько информации нужно переработать, переосмыслить, переформатировать применительно к новым условиям, к нынешнему уровню знаний, науки. Голова кругом идет, а я ее придерживаю, чтобы совсем не ушла, и учу, изучаю и повторяю. И так изо дня в день, допоздна. Короткая летняя ночь быстро заканчивается оглушительным петушиным криком. Окно я все эти дни оставляю открытым, специально, чтобы не проспать. Попросил лишь, чтобы мне его марли от комаров и прочей кусающей нечисти затянули. Наступил я тут на своей любимой поляне на пчелу, или на осу, не до разглядывания мне тогда было, но запомнил надолго. Оказывается, не переношу я укусов всей этой дряни, аллергия у меня на мураши и комаров, на пчелы и же с ними. Вот так, и пришлось мне два дня сидеть с компрессами на ноге. Распухла она сильно, только примочками и спасался. Паника среди прислуги поднялась еще та, а сапог пришлось выкинуть. На полянке я его надел, нога сразу после укуса была самой обычной, а пока дошел до дома, она и распухла. И снять сапог уже не получилось, вообще никак было. Пришлось голенище разрезать. Разрезали еле-еле, нога внутри настолько сильно распухла, что лезвие с трудом удалось под голенище просунуть. По чуть-чуть резали, по сантиметру буквально, а ходил потом как, нога как у слона и бухает точно так же по полу. Ни один тапок не налезает, обернули в холстину, как в портянку, так и ходил. Да не просто ходил, а лишь по острой необходимости из постели выползал, по нужде, когда настолько припирало, что терпеть дальше было уже рискованно. От использования горшка наотрез отказался, несмотря на все причитания Марфы. Ох и паника в усадьбе по этому случаю поднялась. Люди еще не успели отойти после недавнего происшествия со мной, а тут новая напасть. Два дня усадьбу трясло. К вечеру следующих суток отек начал спадать, а сапог, как я позже узнал, не выкинули. В починку отдали и голенище поменяли. Что еще? Выписали из города для меня нескольких учителей. Одного, чтобы поднатаскал по русскому языку с церковнославянским и словесности, второго по математике и физике, ну и географа, куда же без него. Закону Божьему меня дядька научил. Языками со мной так и продолжал заниматься француз. Учителя губернской гимназии должны завтра приехать и плотно взяться за мое обучение. Уж не знаю, где дядька Степан их нашел в учебную пору и за сколько нанял, но новости этой обрадовался. Видел же отлично, что все местные резервы мы полностью исчерпали. И дядька дал мне все, что знал сам. Да он и сам в этом признавался, потому и настоял на найме. Упс, дядька Степан, ты вообще кто такой? Почему ты так свободно говоришь о моем отце, без упоминания титула, как это делают все остальные здесь, в усадьбе? А, и так спокойно сам нанимаешь мне учителей, которые вряд ли поехали бы куда-то в глубинку из города по своей воле, если только за большие деньги. А это и впрямь должны быть большие деньги, ведь учителя в этом времени имеют неплохой по здешним меркам доход. Так откуда у тебя такие деньги на найм? Вряд ли свои. Тогда чьи? Княжеские. И у тебя есть такое право распоряжаться этими деньгами по своему усмотрению? Интересно. И вновь задаю себе тот же вопрос. Кто ты таков, дядька Степан?